Thank you. Царевна волхова, подруга вещая твоя, туманом легким разольюсь и быстричкой обернусь. По зеленым лугам прольюсь, по желтым вискам пройду. Крутые лягу берега с милым дружком, моим редком, милую дружку верна, до веку буду я. Ты, Садко, добрый молодец, где ты спал, лежал? Наяву с тобой чудеса приключаются, а ли вещи, если тебе грезятся? Рекой разливается, то девица, жена ли мужовая, аль вдовица во горьком сиром. Грустишь, надрываешься, не вдова, сирота ты пригорькая. ты жена моя любимая. По белу свету полно ездить мне, да натрефать твое сердечушко. Как на мою литолюшку счастливую ко мне вернулся вновь ты, мой желанный муж, прежний не полный, жена любимая, с тобою слово не молодежь отбой. Есть мне дома с кем экскоротати, долгий вечер и пропаяти. Часу ко времени усмирил, утешил бурю не погать, и морского царя потопил на дно, обещал защитить новгородский люд, а и тут повелел волхове пройти. Вы ж звоните, звоны, Oh, царской головы, а еще сенаков не расписались мы со царицей. Корабли пусты топить думали, а и сами тут запрокинули славу. О, старина славна, уйди я не с дворцом угрюмым, а потешение молодцам девицам, молодцам.